Пограничная база. В далеком пограничном пространстве, где свет звезд казался холодным и отдаленным, словно запечатанным в толстом стекле, висел исполинский объект – пограничная крепость Архантиэль, одна из ключевых военных баз империи эльфов. Она не вращалась вокруг планеты, не покоилась на орбите колонии. Этот бастион существовал в самом пустотном слое, между потоками пространственной материи и волнами гиперкоридоров, соединяющих владения империи. Практически на границе ключевой звездной системы, которая была фактически перекрестком на торговых путях, ведущих как на территории Фронтира, так и в другие соседние государства. Ее бронированный корпус, словно вырезанный из черного обсидиана и покрытый переплетениями золотых рун, сиял сквозь пелену защитных полей. На расстоянии база напоминала огромный кристалл, изломанный, но гармоничный, каждая грань была функциональна. Главный купол командного сегмента находился в центре конструкции, окруженный кольцами ангаров, доков и жилых отсеков. Из него исходили лучевые мосты связи, соединяющие стратегические ядра станции с внешними секторами. Верхние кольца занимали ангарные отсеки. В каждой из этих громадных ниш, уходящих на километры вглубь, находились десятки легких истребителей-москитов, обтекаемых аппаратов с крыльями из сплава эльтариума и псай-кристалла. Они могли мгновенно активироваться по сигналу тревоги. А управлявшие ими пилоты-эльфы находились в состоянии полусна, подключенные к медитативным коконам в боевом отсеке станции. Еще глубже, на нижних уровнях, располагались верфи, гулкие и сияющие пространства, где медленно вращались в ремонтных каркасах боевые фрегаты и крейсера. Здесь непрерывно шли самые различные работы. Автомеханические дроны сплетали оболочки корпусов из нанонитей, маги-инженеры удерживали устойчивость пространственной ткани, а техномастера из дома Эльхиан руководили калибровкой гипердвигателей. Каждый отсек был защищен отдельным силовым куполом, и при прорыве одного остальные продолжали бы полноценно функционировать. Основное поле станции питалось от ядра, кристалла сердца пустоты, заключенного в бронзовую сферу и окруженного шестью стабилизаторами. Этот артефакт был не просто энергетическим источником. Он позволял всей этой огромной станции вполне безопасно существовать даже между пространствами, недосягаемой для большинства сканеров и сенсоров. На внешнем ободе крепости располагались артиллерийские платформы, башни из черного металла, украшенные серебристыми символами круга стихий. И каждая из них была способна вести огонь по трем диапазонам одновременно – материальному, энергетическому и даже магическому. Пушка «Аррайн» могла испепелить целый тяжелый крейсер одним выстрелом. А пусковые установки типа «Лиориан» выпускали раи самоориентирующихся зарядов торпед, что действовали по следу энергетической сигнатуры врага. Данная база имела даже собственную эскадру, приписанную к ней по уставу военного флота империи. Обычно это было три флагманских корабля класса «Серебряное копье» и восемь эскортных фрегатов, несших патрульную службу. Они описывали медленные круги вокруг станции, проходились по всей системе, где находилась подобная база, пересекались в тактических точках и удерживали охранный барьер. Ни одно судно не могло войти в этот периметр, не пройдя тщательного опознания. Внутри этой пустотной крепости царил жесткий порядок. Коридоры узкие, с гексагональными сегментами стен, освещенные мягким лиловым светом кристаллов. На стенах гербы великих домов, участвовавших в строительстве базы. По проходам маршировали отряды в серебряных доспехах. Эльфийские стражи, вооруженные энергетическими копьями и даже с энергетическими щитами, которыми могли полностью заблокировать прорыв в каком-либо месте. Казалось, что каждое движение здесь было строго выверено, каждая фраза регламентирована. В центральном командном зале, огромной сфере с парящими голографическими проекциями, офицеры в темно-зеленых мантиях наблюдали за потоками данных. На прозрачных экранах текли линии гиперкоридоров, трассы караванов, сигнатуры патрулей. Сегодня же где-то на одном из пультов контроля пространства мерцала новая отметка. Незарегистрированный след пространственного сдвига вблизи колонии TRL. Никто пока не знал, что именно там, на окраине сектора, уже начинается цепочка событий, которая вскоре приведет в движение весь этот безупречный механизм и заставит пограничную крепость Архан-Тиэль впервые за многие десятилетия перейти в состояние красного кода. Звездная система Архан-Тиэль по своей сути была достаточно старой шахтерской колонией с приглушенным сиянием центрального светила, которая уже вступила в эпоху затухающего цикла. Его поверхность пульсировала ленивыми вспышками пурпурного света, окрашивая пространство в мягкие медно-золотые тона. Вокруг него вращались 7 планет, несколько разрушенных лун и плотные скопления астероидов. Все это давно было под властью империи эльфов и служило ее рубежом против флотилий любых потенциальных врагов, что могли бы попробовать вторгнуться в пределы их государства с этой стороны. Именно для защиты от подобных вторжений в самом сердце системы, на пересечении 3 гиперкоридоров, и висела пограничная крепость Архан-Тиэль, а чуть поодаль старая шарообразная станция класса Теллиан, пережившая еще времена Первой Имперской войны. Ее корпус был покрыт следами древних сражений, оплавленные сегменты брони, застывшие трещины от попаданий плазмы, грубое наслоение ремонтных пластин. Однако в глубине станция все еще оставалась смертоносной. Она была вооружена дюжинами батарей лазерных орудий, каждое из которых могло пробить корпус фрегата одним выстрелом, и ракетными шахтами, уходящими вглубь корпуса. Эти пусковые шахты располагались равномерно по всей сфере, и когда станция переходила в боевой режим, она раскрывалась словно цветок. Наружу выходили створки бронепластин, под ними вспыхивали сигнальные огни, а из шахт выползали контейнеры торпед с рунами наведения. Каждая такая торпеда несла не только заряд разрушения, но и фазовую начинку, способную пробивать щиты в иной спектральной плоскости. На внешнем экваторе станции проходили огромные кольцевые рельсы, остатки орбитальных установок. В свое время они вращались, создавая псевдогравитацию, но теперь ротация почти остановлена. Часть колец была переоборудована под гарнизон и склады, другая часть – под жилые отсеки для экипажа и семей офицеров. И над всем этим кружила эскадра сопровождения – небольшие корветы и сторожевые суда, патрулирующие орбиту, следящие за грузовыми маршрутами и гиперпереходами. Третья по значимости точка системы – планета Ариен-4, обитаемая колония. С орбиты она выглядела как бледно-зеленый шар, пересеченный цепями морей и островов. Ее поверхность была заселена колонистами, в основном рабочими, инженерами, служащими снабженческих корпусов. Главный город в этой колонии, Тил-Лассар, представлял собой сочетание эльфийской архитектуры и суровой военной функциональности. Башни из белого камня, плавно изгибающиеся мосты, купола из прозрачного кристалла. И рядом ангарные секции, плазменные доки, платформы для посадки грузовых шаттлов. Этот город был самодостаточным, так как здесь производились части для кораблей, перерабатывались астероидные ресурсы, обучались новые поколения техномагов и пилотов. Дальше, за орбитой планеты, простиралось астероидное поле Даларен, плотное облако камней, льда и металлов. В его глубинах, где гравитационные приливы постоянно меняли траектории тел, работали горняцкие станции. Там, словно муравьи, копошились сотни добывающих кораблей, управляемых шахтерами, наемниками и инженерами из колоний. Их труды приносили империи самое ценное – жидкий мифрил, плазмоносные кристаллы и редкие осколки пустотного сплава, без которых ни одна верфь не могла бы функционировать. Именно поэтому над этим обширным полем постоянно патрулировали малые крейсеры и транспортники, следя, чтобы контрабандисты и внешние купцы не проникали вглубь промышленных зон. Четвертым важным элементом системы являлась торговая станция Арриэль Торн, расположенная на стабильной орбите между полем и планетой. Эта станция отличалась от строгих военных баз. Она жила, гудела, дышала, как живое существо. Ее внутренние купола были залиты мягким золотистым светом. Улицы, узкие и извилистые, вели от доков к центральной площади, где возвышались флаги великих домов, чьи купцы имели здесь представительство. Повсюду витали ароматы специй, пряных вин, благовоний и перегретого машинного масла. Здесь торговали всем, от энергоядер до древних артефактов. Маги, инженеры, наемники, капитаны мелких кораблей и старатели из астероидов все стекались на Ариэль Торн, особенно ночью, когда по нижним секторам загорались неоновые огни. В этом мире под куполом станции располагался нижний сектор, неофициально называемый «теневыми доками». Там находились бары, игровые залы, танцевальные павильоны и публичные дома. И для военных и офицеров с базы Архантиэль или боевой станции Теллиан это место было единственным, где они могли отдохнуть от дисциплины и стали. Так что там всегда можно было встретить пилота с «Москита», пьяного инженера, офицера в отпуске или даже торговца контрабандными энергоэлементами, что служил поставщиком для черных лабораторий. И хотя формально станция находилась под контролем имперского командования, коррупция и тайные сделки здесь процветали. Ни один дозорный не проверял всерьез то, что происходило за витринами увеселительных заведений. Ведь почти все знали, пока война не начнется, все это считается естественной разрядкой для тех, кто охраняет границу. А где-то вдалеке, за внешним краем системы, мерцали следы гиперпространства. Слабые, едва ощутимые волны, которые отмечали приближение чужого объекта. Пока еще никто на базе не знал, что именно он станет тем самым толчком, что разрушит спокойствие Архантиэль и превратит ее золотой покой в преддверие великой бури. Когда тьма межзвездного пространства над системой Архантиэль дрогнула, локаторы внешнего периметра первыми ощутили сдвиг в гиперволнах. Эта пульсация была неровной, словно кто-то вырывался из искаженного тоннеля гиперпространства насильно, на пределе прочности корпуса. Секторальные дежурные посты почти одновременно передали тревожные сигналы. По всей базе вспыхнули алые огни, запуская протокол немедленного реагирования. Скоро из сверкающего разлома гиперпространства вышел тяжелый крейсер класса «Сияние рассвета». Флагман старого поколения, но все еще внушительный. Длинный, обтекаемый, с острыми, как клинки, стабилизаторами, украшенный гравировкой рун империи. Однако вид его был страшен. Корпус иссечен оплавленными бороздами, задние двигательные секции обуглены, а на корме вспыхивали короткие выбросы плазмы. Судя по внешним признакам, можно было понять, что из-за постоянного использования его форсажные камеры банально выгорели. Щиты мигали остаточными отблесками, слабым, мерцающим светом, который постепенно угасал, пока крейсер не замер, вращаясь на месте, теряя импульс. «Это серебряный плащ. Кодовый идентификатор AR-77. Запрашиваем немедленную буксировку. Двигательная группа повреждена. Гиперпрыжковая ячейка перегрета до критического уровня. Нам требуется помощь немедленно». Когда была установлена связь с этим нежданным гостем, то голос капитана этого судна зазвучал напряженно, с хрипотцой усталости, но все еще сохраняя холодную военную четкость. Командный центр базы Архантиэль откликнулся почти сразу. На огромном сферическом экране центрального зала появилась карта сектора, где теперь мигала точка с сигнатурой крейсера. Несколько секунд спустя диспетчер службы буксировки подтвердил. «Подтверждаем сигнал. Отправляем два тягача и ремонтный катер. Время прибытия – 6 минут». Буксиры – массивные, но маневренные корабли с усиленными манипуляторами и энергетическими петлями – уже вылетели из доков. Их силовые поля вспыхнули голубыми ореолами. Тем временем через главный канал связи в эфире возникло лицо капитана «Ветви рассвета». Высокая эльфийка с коротко подстриженными серебристыми волосами в темно-синем мундире с символами дома Аэрн, известного своими разведывательными операциями и скрытными экспедициями. На висках пот, глаза холодные, усталые, но цепкие. Позади нее мелькали поврежденные отсеки, искры, дымы и несколько офицеров, торопливо переносящих раненых. Капитан Айрин Аэр, командир крейсера «Серебряный плащ», два наших фрегата «Леонтар» и «Серебряный клинок» уничтожены. Мы вступили в контакт с неизвестным противником на окраине туманности Керн. Она сделала паузу, сдерживая дрожь. Мы даже не успели определить природу их оружия. Оба фрегата были уничтожены фактически с одного залпа. У нас не оставалось выбора, так как мы были в меньшинстве. Так что мы вынуждены были использовать форсаж для отступления. Иначе погибли бы все. Командующая базой адмирал Файрин Теллор, как раз подошедшая в узел связи, тут же нахмурилась, выслушивая этот короткий доклад. Ее темно-зеленые глаза, как полированные изумруды, не выдавали эмоций, но голос был стальным. «Вы привели их за собой. Где ваш противник? Он преследовал вас?» «Мы не смогли это определить, адмирал. Их сигнатуры не фиксировались. Ни одна из систем слежения не уловила остаточных следов. Но...» Капитан чуть наклонилась вперед. «Я чувствую, что они где-то рядом. Что-то двигалось за нами в гиперканале. Мы теряли фазовую стабильность, словно кто-то дышал в затылок нашему прыжку. И хотя мы старались запутать следы, враг мог выследить нас». После этих слов на помещение узла связи обрушилась вязкая и давящая тишина. Некоторое время в зале звучал только низкий гул работающих систем. Но спустя несколько минут размышлений адмирал Теллор медленно выдохнула. «Пусть координаты точки выхода крейсера передадут всем наблюдательным постам внешнего кольца. Поднять периметральные щиты на максимум. Артиллерийские батареи перевести в боевой режим». «Принято, адмирал!» Дежурный офицер быстро вводил команды, и огромная сеть оборонных платформ вокруг базы начала активироваться. Защитные купола вспыхнули, образуя изумрудные сферы, в которых зажглись линии рун. По внешним орбитам задвигались пусковые башни, раскрывая бронепластины и открывая готовые к бою пусковые установки для торпед и ракет. На центральном экране тем временем было видно, как к дрейфующему крейсеру приближались буксиры. Они медленно обвили серебряный плащ силовыми полями и начали тянуть поврежденный крейсер в сторону базы. Из его бортовых пробоин все еще вырывались искры, и с каждой минутой становилось очевиднее, он едва удерживается от развала. Адмирал внимательно смотрела на то, как это чудовище, бывшее некогда гордостью разведывательных флотов империи, теперь беспомощно дрейфует под охраной двух крошечных буксиров. «Сообщите командованию станции Теллиан», — наконец-то произнесла она достаточно холодно. «Возможно, враг идет по следу беглеца. Если в ближайшее время хоть одна аномалия появится в пространстве того сектора, пусть открывают огонь без предупреждения». Ее голос эхом разнесся по узлу связи. Воины империи знали, если дом Аэрн теряет два фрегата в одном бою, то где-то во тьме пробудилось нечто, о чем не говорят даже хроники. А где-то далеко, за пределами системы, где межзвездная тьма вновь начинала сгущаться, что-то действительно двигалось. Без сигнатуры, без теплового следа, как тень, что скользит между складками реальности. Спустя несколько часов крейсер «Серебряный плащ» медленно входил в док номер 7, самый крупный из ангаров военной базы «Архантиэль», предназначенный для тяжелых кораблей. Защитные ворота замыкались за ним с тихим гулким эхом, когда буксиры наконец отпустили силовые петли и отступили в стороны. Внутри дока практически круглые сутки царил ровный, почти тягучий свет. Белые галогенные прожекторы освещали изуродованный корпус нежданного гостя, словно хирургический зал после тяжелой операции. И именно под этим бескомпромиссным светом весь масштаб разрушений стал по-настоящему очевиден. Металл корпуса крейсера был в буквальном смысле разорван. Панели, покрытые тончайшими плетениями магических узоров, теперь были изломаны, словно бумага. Секции двигательной группы, обугленные, со свисающими жгутами силовых кабелей, искрящимися едва живыми всполохами остаточной магии. Плазменные контуры прогорели до прозрачности. Закаленный сплав, выдерживающий температуру звездного ядра, теперь крошился под касанием инженеров. На трап вышла капитан Айрин Аэрн в мундире, который уже потерял блеск, с затвердевшим взглядом, лишенным сна. Она стояла, не двигаясь, пока инженерные группы окружали корабль. И сейчас казалось, что от ее бледного лица отражался отсвет белых ламп и тьмы обугленных панелей, словно два мира боролись за ее душу. Рядом с ней остановилась офицер-техник в серо-синем халате с эмблемой имперской верфи. Она коротко взглянула на планшет, пробежала глазами по строкам данных, а потом посмотрела на Айрин долгим тяжелым взглядом. «Комиссия уже провела первичный осмотр по полученным от вас данным, капитан», произнесла она достаточно осторожно. «Вы должны это увидеть». Они вошли внутрь. По коридорам, где когда-то царила идеальная чистота, теперь тянулся запах гари, сгоревшего масла и крови. На стенах трещины, в воздухе шипение полуработающих систем вентиляции. Они подошли к главной технической палубе, где голограмма крейсера, уменьшенная до модели, вращалась в воздухе. Каждая зона, окрашенная в красный, означала невосстановимое повреждение. И сейчас на этой схеме красного было слишком много. Главный инженер комиссии, пожилая эльфийка, с лицом, изрезанным морщинами и глазами цвета тусклого янтаря, спокойно и даже как-то степенно выступила вперед. Ее голос был холоден, формален, но в нем звучала некая обреченность. Несущая рама корабля сильно деформирована. Векторные изгибы достигли 7 градусов. Так что даже если мы попробуем выровнять искривление, сплав самой рамы не выдержит последующих нагрузок, так как его кристаллическая решетка повреждена. Плазменные ядра двигателей выгорели полностью. 4 из 6 гравитационных стабилизаторов разрушены. Корабельные узлы магического распределения нарушены до основания. Отражатель щитов треснул при форсировании гиперполя. Корабль не подлежит восстановлению. По сути, он уже приговорен. Казалось, что это страшное слово «приговорен» повисло в воздухе. Сама же Айрин будто окаменела. «Вы хотите сказать, что его нельзя восстановить?» Инженер медленно отвела глаза, встретившись с ее паникующим взглядом. «Его можно поставить на стапель и разобрать. Корпус можно использовать для вторичных конструкций, но построить новый будет быстрее и дешевле». Она молчала долго. Только гул реанимационных дронов звучал где-то за переборкой. Руки ее дрожали, но она старалась не выдать этого. «Я действовала по приказу командования флота Империи. Мы преследовали цель для получения разведданных, касающихся гномов. Нас предупредили, что возможен контакт с пиратами. Но...» Старший инженер мягко кивнула. «В отчете комиссии это отражено, капитан. Но вы же понимаете, что приговор касается не только корабля». Эти слова прозвучали мягко, но ударили ее, как лезвие острого ножа в сердце. Айрин медленно подняла взгляд. В нем не было ни гнева, ни удивления, только пустота. Она уже и сама все поняла. «Карьеру мне больше не вернут, да?» Инженер не ответила, только тихо закрыла планшет и поклонилась, как принято у эльфов. Коротко, с уважением к павшему воину. Когда она ушла, Айрин осталась одна в огромном зале верфи. Перед ней стояла фактически изуродованная врагами туша крейсера. Ее детище, ее гордость и теперь ее приговор. Задумавшись, она шагнула ближе и осторожно положила свою узкую ладонь на холодный металл, в котором все еще слышалось слабое жужжание умирающих рун. «Мы просто выполняли приказы», – прошептала она почти беззвучно. «А теперь нас сотрут из летописей, как ошибку». Пальцы коснулись трещины, прорезавшей эмблему дома Аэрн. Магический свет на мгновение вспыхнул, словно ответил ей, и окончательно погас. А где-то в глубине дока, среди гулких теней, уже шли разговоры о том, что капитан дома Аэрн не удержала корабль, не сумела довести миссию до логического завершения, а теперь, возможно, скрывает правду о том, кого именно она встретила в туманности Керн. Зал допросов эльфийской военной базы был выстроен в строгом минималистическом стиле. Матовые панели с приглушенными узорами символов империи, звукоизолированные стены, Тяжелый воздух, пропитанный запахом озона от энергетических фильтров. Свет в помещении не был ярким, только несколько тонких полос над столом, отделявших мрак от пространства для беседы. В этом холодном свете сидела капитан Айрин Аэрн, представительница дома, чья гордость всегда ассоциировалась с холодной рассудочностью и безупречной точностью. Но сейчас в ее глазах был не стальной блеск, а утомленная, сдержанная пустота. Ее форма, хоть и тщательно приведенная в порядок, не скрывала изнеможения. Темно-зеленые наплечники были покрыты тонкой сетью микротрещин от жара, а перчатки, которые она сняла и положила на стол, были прожжены на ладонях, вследствие отказавших управляющих консолей во время выхода из гиперпространства. Но сейчас все это не имело значения, ведь перед ней находилась другая эльфийка. Достаточно высокопоставленный офицер разведки, седовласая, с лицом застывшим в выражении внимательной строгости. Ее называли инквизитором Тхалор, хотя официально она просто военный аналитик особых операций. И на данный момент она ничего не записывала. Все записывалось само, самыми разнообразными записывающими системами, встроенными в сами стены этого помещения. «Повторите, капитан», – тихо произнесла она, не поднимая взгляда на своего оппонента. «Вы утверждаете, что ваши два фрегата сопровождения были уничтожены неизвестным судном?» «Не неизвестным!» – голос Айрин дрогнул едва заметно. «Это был, согласно его идентификатора, боевой корабль. Тяжелый крейсер, но…» – Айрин с трудом подбирала слова. «Его энергетический след не соответствовал ни одной из известных систем. Когда он вышел из тени астероидного пояса, возле которого мы зажали фрегат Огров, наши фрегаты тут же развернулись для атаки, так как мы заранее подозревали, что это может быть подкрепление, что шло на выручку нашему противнику. Потом они открыли огонь первыми, согласно протоколу, принятому во флоте Империи». «И ответ?» «Ответ последовал через 4 секунды. Первый импульс». Она замолчала, словно пытаясь подавить непрошенное воспоминание. Первый импульс прошел сквозь щиты фрегата «Леонтар» так легко, будто их и не существовало вовсе. Щитовая сфера фрегата схлопнулась, а потом и вовсе распалась. А корпус вспыхнул пламенем и буквально испарился. Энергетический фронт, похоже, был фазирован. Сжатие, потом вспышка антиматерии. Второй фрегат, «Серебряный клинок», даже не успел сманеврировать, как и его постигла та же участь. «Да что я рассказываю? Мы же передали вам все данные телеметрии. Там все есть». Она резко осеклась. Пальцы дрогнули, едва заметно сжались. «Его практически разорвало таким же взрывом», – тихо сказала она. «Всего лишь одно попадание в каждый корабль. Ни броня, ни силовые щиты. Ничто не смогло защитить их. Я впервые видела такое». Тхалор слегка кивнула, приподняв свой спокойный и даже какой-то бездушный взгляд. «А ваш крейсер?» Когда стало понятно, что противник обладает и весьма эффективно использует неизвестные нам виды сверхмощного вооружения, мы тут же включили форсаж на пределе возможностей. Перегрузка по всем системам 540% номинала. Плазменные каналы сгорели, гиперкомпенсаторы расплавились. Я понимала, что корабль не выдержит, но если бы мы там остались, то нас бы не было. И мы не смогли бы передать данные про обнаруженные силы потенциального противника». «То есть вы не уверены в том, что это не был флот Огров?» — спокойно попыталась уточнить Тхалор. «Ни один из их экспериментальных дредноутов». Айрин отрицательно покачала головой. «Нет, Огры не владеют такими энергосистемами. У них грубая техника, массивные турели, но не чистая точность. Этот корабль, он был слишком тих. Ни одной известной нам сигнатуры, ни всплеска магнополя. Просто угловатая, даже какая-то клинообразная тень и два смертельных выстрела». Она подняла взгляд, впервые прямо встретившись с глазами разведчика. Его корпус был каким-то угловатым и даже похожим на клин, без какой-либо дополнительной маркировки. Но я видела очертания, похожие на старые голограммы из архива времен Великой войны. Старые записи о некоторых похожих судах. Да, у Огров что-то подобное было, но не больше корветов. Даже фрегаты, не говоря уже про крейсера, у них другой формы. Этот же корабль ничем не выдавал своей принадлежности, кроме идентификатора. Тяжелый крейсер «Рассекатель». После этого нервного признания в помещении воцарилось несколько секунд тишины. Воздух будто стал гуще. «Рассекатель?» — уточнила Тхалор с легким недоверием. «Вы уверены в термине? Это точно был тяжелый крейсер? Да еще и похожий на клин? Странная форма. На территории фронтира обычно используют давно известные корабли. И то, устаревших моделей. Вы уверены, что не ошиблись? Может, это были не огры, а еще кто-то?» «Я не уверена». Айрин медленно и устало прикрыла глаза. «Но пропорции корпуса, конфигурация передней части, разлом на носовой секции, где у них размещалась основная пушка, все это не совпадало ни с чем известным нам. Более того, его энергетический след был чище, чем на известных нам схемах. Может, это кто-то восстановил или модернизировал старый проект? Но такие деньги вкладывать в подобную разработку. Но это точно был не пират. Пираты намеренно отключают идентификаторы. А тут он был, ну, какой-то урезанный. Название и класс корабля есть, а его принадлежность отсутствует». На эти уточнения Тхалор не ответила сразу. Она молча активировала панель, вывела на стол трехметровую проекцию того, что успели зафиксировать системы крейсера. Силуэт весьма необычного корпуса этого клиновидного корабля, вытянутый с режущими гранями, словно это был смертоносный нож, выкованный из самой тьмы. «Это он?» Айрин едва заметно кивнула. «Почти. Но его обшивка была какая-то странная. Серая, матовая, местами черная, но без единого блика. И когда он стрелял, я видела такое, что даже мне показалось странным. Он словно собирал несколько энергетических лучей воедино. И именно таким импульсом наносил удар. Это не был лазер, не была плазма. Это было что-то вроде какого-то комбинированного импульса разных энергий». Тхалор отключила голограмму, медленно откинулась назад, задумчиво глядя на капитана. «Вы понимаете, капитан Аэрн, что ваши слова означают?» «Понимаю», — ответила она глухо, — «что мой крейсер уничтожен, что экипаж потерян, задание командования провалено, и что я видела то, чего, по мнению наших аналитиков, не должно существовать». Тишина вновь легла между ними. Где-то за стенами зала слышался отдаленный гул верфей. Тяжелые звуки буксиров, уже куда-то тянущих снятые с искалеченного корпуса ее крейсера модули. Комиссия уже вынесла вердикт. Не подлежит восстановлению. А за этим решением стояло больше, чем металл. Это была приговоренная репутация, честь и фактически вся жизнь преданного своему делу офицера. Тхалор чуть ли не показательно выключила запись и холодно произнесла: «Вы свободны, капитан, но советую пока не покидать эту систему, по крайней мере до выяснения всех обстоятельств, случившегося с вами и вашим кораблем. Пока что к вам претензий у нас нет. Все говорит о том, что вы действовали в границах предписанных вам инструкций. Но, как вы сами понимаете, многим не понравился сам факт того, чем закончилось ваше задание. Вы не только не добились нужного командованию результата, но и потеряли два разведывательных фрегата вместе с экипажами. А ведь выполнение подобных миссий требует особого доверия, как со стороны командования, так и со стороны самих членов экипажа. А к вам такого доверия больше нет. Так что думайте пока что, как будете жить дальше, капитан». Когда Айрин Аэрн поднялась со своего места, на секунду взглянув в матовую панель стены, то увидела, что даже отражение теперь смотрело на нее, как на чужую. И в этом отражении ей почудилось едва заметное дрожание света, как будто где-то, далеко, в глубине космоса, кто-то снова наблюдает. И этому самому наблюдателю было как-то все равно, что теперь будет делать та, кто фактически лишился всего, старательно следуя инструкциям и спасая свой экипаж. Торговая станция, находившаяся неподалеку от военной базы, всегда жила по своим собственным законам. Немного грязным, шумным, пропитанным запахом топлива, металла и дешевого спирта. Ее внутренние коридоры были окрашены в теплый янтарный свет, словно специально, чтобы заглушить холодный блеск армейских отсеков. Смешанные толпы пилотов, техников, наемников и мелких торговцев скользили меж витрин и пунктов регистрации, где мерцали вывески на всех известных языках этого сектора галактики. Среди них выделялись лишь редкие эльфы. Прямая осанка, ровный шаг, сдержанность в каждом движении. Но капитан Айрина Эрн больше не шла так. Ее походка была усталой, тяжелой, как будто каждая мысль вдавливала ее в пол. Сняв форменный плащ, она свернула его и перекинула через руку. На ее лице осталась только усталость и тихое раздражение. Даже не на других, а на саму себя. Бар «Серебряный прилив» находился в полутемном секторе станции, где даже система фильтрации работала с перебоями, из-за чего воздух пах озоном, старым маслом и алкогольными парами. Металлическая дверь с шипением открылась, выпустив наружу шум, смех, гул голосов и музыку, напоминающую гулкие волны какого-то далекого моря. Она вошла. Никто не обратил внимания. Эльфийская офицерская форма больше не вызывала уважения, только настороженность. После любого поражения армия предпочитала не замечать тех, кто вернулся. Айрин уселась за стойку. Бармен, разумный, с грубым лицом и парой киберглаз, равнодушно кивнул. «Что будете?» «Что-то крепкое», — коротко ответила она. «Без ароматизаторов». Бармен молча налил прозрачную жидкость в высокий бокал. Эльфийский дистиллят, обжигающий, чистый, почти как слеза, но горел он, как раскаленный металл. Первый глоток ударил мгновенно. Тепло скользнуло по горлу, осело в груди, будто кто-то запалил внутри крошечное солнце. Но сейчас она не морщилась, просто смотрела в зеркало за стойкой, где отражались спины посетителей, вспышки экранов и ее собственное лицо. Слишком спокойное, как у того, кто уже проиграл и осознал это. «Все меня предали». И отвернулись. Пронеслась в ее сознании запоздалая мысль. Ее старший тактик, Лиэн, даже не подняла на нее глаз, когда Айрин передала отчет комиссии. Младший инженер, которого она когда-то спасла во время аварии в прыжке, просто пересел в другой отсек, не сказав ни слова. А ее первый помощник, та самая, кто еще вчера клялся в верности, подала рапорт о переводе сразу после стыковки. Все это казалось мелочами, но именно они оставляли пустоту. Экипаж, которым она гордилась, распался быстрее, чем треснул корпус крейсера. Каждый из них подумал о себе, о карьере, о том, что на флоте никто не простит провала разведывательной миссии, из-за которой потеряли два фрегата и был списан в утиль целый крейсер. А она осталась символом этого провала. «Повторить?» — спросил бармен, заметив то, как быстро опустел ее стакан. В ответ она только молча кивнула. Вторая порция зазвенела о стекло, и запах спирта снова наполнил воздух. Айрин провела пальцем по поверхности стакана, глядя на то, как по стенкам стекают тонкие капли. «Разведка больше не возьмет меня к себе», — промелькнуло в голове. Это знание было холодным, но точным, как лезвие. Ее дом, Аэрн, славившийся ловцами теней и мастерами скрытых операций, теперь, вероятно, уже обсуждает, как быстро и бесшумно ее исключить из реестров действующих офицеров. Провал подобного масштаба был пятном на всем роду. Она вспомнила, как еще буквально 3 недели назад в каюте между сеансами связи она смотрела на звезды через бронестекло и чувствовала гордость за корабль, за команду, за их миссию. Тогда она верила, что сможет перехватить того, кто продавал информацию гномам. Но все это оказалось бессмысленно, потому что где-то там, во мраке астероидного пояса, она увидела не контрабандиста, не шпиона, а нечто, что не должно было существовать. Корабль-тень, гладкий, смертоносный и фактически бесшумный. 2 выстрела, и вся гордость империи просто исчезла. Она сделала еще один глоток, и жидкость резко обожгла ее горло. На мгновение ей захотелось выдохнуть, сказать кому-то вслух, что она не трус, не предатель, ни некомпетентный капитан, что она просто выжила там, где никто не мог выжить. Но кому это все могло быть сейчас интересно? Она медленно осмотрелась по сторонам. За столами смеялись какие-то пилоты, спорили механики, о чем-то тихо пели двое пьяных орков. Кто-то играл в голографические кости. Мир жил своей собственной жизнью, и ему было все равно. Устало выдохнув, Айрин откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Перед внутренним взором вспыхнул тот миг, ослепительный, как рассечение пространства. Два импульса, и все исчезло. Ни вспышка, ни бой. Просто мгновенная тишина. Снова вздохнув, она открыла глаза. Мир качнулся, и отражение в зеркале чуть дрогнуло. В нем на секунду, ей показалось, позади нее мелькнула темная тень, словно силуэт корабля, уходящего в бездну. Но когда она обернулась, там был только бар. Шумный, обыденный, равнодушный. Она молча допила остатки, положила на стойку монету и поднялась. Внутри ее души уже поселилась пустота. Ни гнева, ни боли там не было. Только усталость и едва ощутимое предчувствие, что все это еще не конец. Что тот корабль, тот тяжелый крейсер, возможно, уже оставил на ней свою метку. Бар «Серебряный прилив» к этому часу напоминал полурассыпающийся улей. Гул голосов, стук бокалов, шипение разливных автоматов и сдавленные вспышки голографических экранов с новостями империи. В этом шуме легко было раствориться, особенно если ты больше не хотела быть кем-то. Капитан Айрин Аэрн уже не считала, сколько бокалов опустила перед ней. Горло жгло, пальцы слегка дрожали, но именно это притупляло боль в груди. Она смотрела куда-то мимо стойки, на отражение света, на тени за спинами, на колыхание звуков. Именно в этот момент рядом с ней опустились две фигуры. Обе в форме флота, но без знаков различия ранга. Видно, что в отгуле. На лацканах эмблемы дома Вейлис, старшего подчиненного ветви Аэрн, чьи представители часто работали в разведывательных отрядах на периферии империи. Первая, высокая, темноволосая, с легким отблеском синего в прядях волос, что было типичной особенностью их дома. Лицо спокойное, с легкой улыбкой, но глаза холодные и внимательные. Вторая чуть ниже, белокурая, с коротко остриженными волосами, явно пилот, по легким ожогам на запястьях и подрагивающим пальцем, привыкшим держать штурвал. «Если не возражаешь, капитан, мы присядем», сказала первая вежливо, но с легким оттенком осведомленности, будто знала, кто перед ней. Айрин даже не подняла на них своих глаз, только кивнула. «Садитесь, если хотите смотреть, как тонет корабль. Я не мешаю». «Мы не смотрим», — мягко ответила белокурая. «Мы слушаем». Бармен молча подвинул им пару стаканов, даже не спрашивая, что налить. Они заказали то же, что и Айрин. Несколько мгновений прошло в тишине, нарушаемой только звоном льда. «Говорят», — начала темноволосая, «ты видела что-то необычное там, в пограничной зоне?» «Говорят много», — отозвалась Айрин устало. «Одни говорят, что я трус, другие, что я сошла с ума, а третьи, что меня подменили клоном. Так что выбирай, что тебе нравится». Белокурая усмехнулась, но без насмешки. «Мы не выбираем, мы проверяем совпадение». «Совпадение?» — Айрин чуть приподняла бровь, наконец повернувшись к ним. Темноволосая кивнула. «Практически в тот же день, как вы столкнулись с тем неизвестным судном, один из наших дозорных фрегатов перехватил направленный и хорошо закодированный сигнал. Понять, что именно в нем было, оказалось невозможным, но координаты источника почти в том же секторе, где находились и вы. Судя по сигнатуре, сигнал шел от фрегата «Огров». Есть определенные признаки, которые ни с чем не спутаешь». Айрин помедлила. «Фрегат «Огров», с учетом того, что в данном сегменте территории «Фронтира» они вообще были редкостью, то такое совпадение не могло быть случайностью». Она вспомнила массивный корабль с красноватым ореолом защитных экранов, с агрессивной эмблемой на борту и орудиями, что впервые открыли по их кораблям огонь, едва они вошли в систему. «Огры!» – прошептала она, будто вкусила металл на языке. «Да, мы столкнулись с ними. Они напали первыми. И если бы не то странное клиновидное чудовище, то они бы, возможно, попали бы в наши руки и все же дали бы нам ответы на некоторые вопросы. Ведь мы уже почти обездвижили их и могли начать диктовать им свои условия. «Подожди», — осторожно вставила Белокурая. «Ты говоришь, если бы не оно, то есть ты считаешь, что тот корабль не был союзником огров?» Айрин медленно покачала головой. «Не знаю. Я не уверена. Тот корабль появился будто бы из ниоткуда. Ни сканеры, ни радиолокаторы ничего не засекли до самого его появления в зоне прямой видимости. А потом два импульса, и все. Наши фрегаты просто перестали существовать. Никаких следов, даже обломков. Плазма вспыхнула и тут же угасла». Она сделала глоток и тихо добавила. «У нас не осталось шансов даже на равноценный обмен ударами. А наши хваленные щиты, эти импульсы их даже не замечают». Темноволосая чуть наклонилась вперед. «И все же ты видела его?» «Да, только несколько минут. Потом нам стало не до него». Голос Айрин слегка дрогнул. «Огромный силуэт, черный, как сама пустота. Ни опознавательных огней, ни сигнатур. Только контур, как будто это что-то очень старое, может быть, даже древнее. Острый нос, выступающие секции бортовых батарей. Все, как у легенд». Собеседницы быстро переглянулись. Потом Белокурая слегка нахмурилась. «Ты серьезно думаешь, что кто-то сумел бы самостоятельно создать подобные технологии? Но кто? Огры? У них для этого вроде бы нет нужных научных и исследовательских мощностей». Айрин горько усмехнулась. «Я думаю, что мы просто не знаем, что в этой галактике еще осталось живым. Или что проснулось. Мало ли что мы могли потревожить там, в неизведанных регионах». На мгновение повисла тишина. Только гул станции за стенами напоминал, что где-то рядом кипит жизнь. Но все же немного погодя, темноволосая тихо постучала ногтем по стакану. «Наши аналитики считают, что фрегатограф, возможно, успел уйти в прыжок перед тем, как вы потеряли связь. Наши уже направляли в ту систему разведку. Там ничего нет, кроме следов боя и следов взрывов наших фрегатов. Ионный шторм все затер, так что мы не нашли следов разрушения корабля огров. Если это так, то именно он мог видеть того, кто уничтожил ваши корабли. И даже, вполне возможно, контактировал с ним». Айрин снова подняла глаза на своих собеседниц. В них на мгновение мелькнула искра. Смесь тревоги и надежды. «Ты хочешь сказать, что кто-то еще мог выжить после встречи с этим тяжелым крейсером неизвестного проекта?» «Возможно», — кивнула Белокурая. «Но если они уцелели, то, скорее всего, учитывая ваш конфликт, теперь где-то прячутся. Или, наоборот, ищут нас». Эльфийка медленно выдохнула, чувствуя, как внутри снова поднимается то самое ощущение холодного ужаса, что она пыталась утопить в спирте. Если фрегат Огров выжил, то именно его капитан теперь мог знать больше, чем кто-либо в Империи эльфов. Если он действительно был не врагом, а мишенью, то, возможно, тот черный корабль не просто убивал. Он искал. Возможно, то же самое, что и мы. «Знаете», — произнесла она наконец, глядя на поверхность бокала, где отражались блики света, «может, все было не случайно. Может, тот фрегат и тот корабль были связаны. Или, — тихо добавила темноволосая, — были одной стороной чего-то, что нам еще только предстоит понять». На это весьма расплывчатое уточнение Айрин уже ничего не ответила. Она просто взяла бокал, допила до дна и посмотрела куда-то сквозь них. Туда, где за стенами станции пульсировало бесконечное пространство. И впервые за все это время ей стало по-настоящему страшно не за себя, а за то, что именно может прийти вслед за тем кораблем, чьи выстрелы поглотили свет для экипажей двух эльфийских фрегатов. Толпа в баре шумела все громче. Музыка перешла на более тяжелый пульсирующий ритм. На стенах мерцали голограммы с изображениями звезд и танцующих эльфиек. А в воздухе висел легкий аромат алкоголя и озона от старых генераторов. а две эльфийки, покинув стойку, шли через зал, стараясь не оглядываться. Их шаги сливались с гулом разговоров и грохотом бокалов. Когда они оказались в дальнем коридоре, где стоял только слабый гул систем станции, темноволосая первой нарушила молчание. «Что скажешь?» – произнесла она вполголоса, почти не двигая губами. «Похоже на правду». Белокурая чуть усмехнулась, открывая коммуникатор, но не включая запись. Она верит в то, что говорит. Это уже достаточно. Но все слишком грязно. «Да», – темноволосая кивнула, скользнув взглядом по проходящим мимо пилотам. «И слишком масштабно для всего лишь одной неудачной операции». Они свернули в боковой отсек с видом на доки. Через прозрачный купол виднелись остовы ремонтируемых кораблей, тянувшиеся к свету прожекторов, словно раненые чудовища. «Да ты сама подумай», – прошептала белокурая, кивая в сторону, где за огромными обзорными окнами можно было увидеть призму военной базы, в ангарах которой все еще оставался остов обугленного корпуса крейсера, на котором еще недавно служила Айрин Аэрн. Основные модули выведены из строя. Двигатели фактически сплавлены в единый ком металла. Внутренний каркас изломан. И все это из-за погони за одним старым фрегатом «Огров». Старым фрегатом? То корвет «Огров» старый, теперь фрегат. Немного ли совпадений? Глухо повторила темноволосая с явно слышимым в голосе недоверием. Даже тот корвет, который наши искали, по данным разведки, мог иметь не совсем стандартную энергоустановку. Я уже молчу про описание того, как были уничтожены наши фрегаты. Записи телеметрии крейсера говорят сами за себя. «Я читала тут отчет», – тихо ответила белокурая. «И знаешь, что странно? Они говорили, что на том корвете, что они преследовали, могут быть какие-то экспериментальные технологии. Больно он шустрый и зубастый для своего возраста. Да и слухи. Ты слышала, что вроде бы кто-то видел представителей человеческой расы?» «Людей не существует уже 10 тысяч лет», – темноволосая нахмурилась. «Это миф». «Скажи это тем, кто заставил нас искать источник утечки информации», – мрачно бросила белокурая. «Если гномы действительно получили данные изнутри нашей системы, а мы сами гоняемся за фантомами, не видя истинного положения дел, то это значит, что кто-то либо продал им архивы флота, либо предал империю напрямую». Она чуть понизила голос. «А что, если этот фрегат «Огров» был всего лишь прикрытием?» Темноволосая медленно обернулась к ней, оторвавшись от созерцания весьма величественного зрелища, что из себя представляла военная база даже на таком весьма значимом расстоянии. «Ты намекаешь на то, что в деле может быть замешан кто? Какой-то другой разумный? Не тот, кого мы ищем?» Белокурая не ответила сразу, только взглянула на отражение крейсера в стекле. Темное, искаженное, словно в нем все еще пульсировала память о выстрелах. «Нам приказано найти того, кто помог гномам. Но ни в одном отчете не сказано, что это должен быть эльф. Или даже тот самый Огр. Если это был кто-то другой, кто умел открывать каналы связи, скрытые от империи, то это объясняет все», — закончила темноволосая. «И почему их корабли исчезли, и почему империя замалчивает случившееся?» Они обменялись короткими взглядами, настороженными, тяжелыми. Секретность их миссии подразумевала, что о ней никто не должен был знать, даже местные офицеры разведки. «Мы должны сообщить все куратору», — тихо сказала белокурая. «Пусть решают, стоит ли поднимать старые протоколы о человеческих сигналах. И упомянуть, что два фрегата империи были уничтожены всего двумя выстрелами из сверхмощного оружия неизвестного происхождения», — горько усмехнулась темноволосая. «Они скажут, что мы тоже слишком много пили». Белокурая откинулась к стене, глядя на медленно вращающуюся звездную сферу станции. «Пусть думают, что хотят. Но если Айрин права, и это действительно мог быть какой-то экспериментальный корабль, перешедший в руки кого-то, не из наших, то скоро мы будем ловить не предателя, а нечто, что вообще не должно было появиться». Темноволосая молчала, только сжала кулак. А где-то далеко, за стенами станции, пространство дрогнуло от импульса гиперпрыжка, словно само подтверждая ее слова. «Тогда», — сказала она наконец, — нам стоит поспешить, по крайней мере, с отчетом». И, взглянув на мерцающий силуэт военной базы, добавила шепотом. «Потому что если этот корабль вернулся, значит, то, что его ведет, может уже двигаться следом за ним. А учитывая огневую мощь тяжелого крейсера, что так легко расправился с полноценной рейдовой разведгруппой, мне даже страшно представить себе то, какое оружие может стоять, например, на линкоре, не говоря уже про дредноут».